подвалы, тротуары. Улицы, подвалы, тротуары. На сценах знакомые мемуары. Продаются шалафы, нынче даром. Люди по жизни торгуют своим ебалом. Как все загибало, судьба людей по подвалам раскидала. Я наркоман, я из подвала, я вне государственного гала. Страна гниет, рана от всеобщего обмана. Растет марихуана вокруг обвала, но там облава меня паяла от нехватки нала. Жизнь наркомана поперек горла встала. От 15 до 20 вот мое начало. В среде обитания подвалов. Взгляни на несчастных наркоманов, они ошибки государственных планов. Так как болванов, которые тебе ведутся на чёс. Сам мне бы лучше написать про них, меня где мой прош. Что просто слёз всех вас пробило. А где-то там читает хуйню Джетти Кило. Про то, как он любил или его любила. Похуй на всё, всё пролетает мимо. Всё пролетает мимо. Все пролетает мимо. Улицы, подвалы, тротуары. На сценах знакомые мемуары. Продаются шалафы, нынче даром. Люди по жизни торгуют своим сибалом. Как все затебало, судьба людей по подвалам раскидала. Они не видели, как за окном светало. Они не видели, как солнышко сияло. Им не понимая, куда мы спешим. Не понимая, чего мы от жизни хотим. И почему мы все никак не взлетим. И почему нам не до стыда вершин. Вокруг меня сотни ненужных витрин. Вокруг меня сотни бездумных машин. Из-за меня у мамы так много морщин. Из-за меня у папы так много седин. Ветер шепчет, нет, ты не один такой. Ну-ка все с глаз долой.